Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Садитесь, пожалуйста. Прочитаю слово из Евангелия от Матфея, из 28 главы. Радуйтесь! Вот такое слово написал евангелист Матфей. Друзья, говорить о радости очень непросто, и вы сами понимаете, что если человек не имеет радости, то о радости он ничего не скажет. Я понятно говорю? Если здесь нет радости, вот этим не передашь. Мы сейчас едем в машине, ну, там пробки, как говорят, все на кладбище едут с куличами, с водкой, с вином. Ну, такое жалкое православное заблуждение. Вот, ну, я с водителем разговариваю, а у самого мысли идут, а сам размышляю о Слове Божьем, и разговариваю, и мысли идут, и самые большие переживания, думаю, Господи, как я буду говорить о радости? Исполни меня радости. Друзья, вот как вступление такое сделаю о радости. Как зарождается радость? Сейчас будем читать. Христианская радость зарождается. Не просто какая-то радость, а христианская. От чего зависит эта радость? Вопросы будем задавать и отвечать на них. От чего она возрастает, эта радость христианская? Как ее получить, эту радость христианскую? Может быть, кто-то сегодня совершенно ее не имеет. А кто ее дает, эту христианскую радость? Вот давайте сейчас мы откроем Евангелие от Марка и будем на все эти вопросы отвечать. Первый текст нам так говорит, 16 глава от Марка: «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломея купили ароматы, чтобы идти помазать его». Друзья, мы сегодня будем говорить о женщинах. Как радость зарождалась в их сердцах? Вот у меня первый вопрос. Скажите, они хотели помазать мертвого Иисуса. У них была радость? Когда человек умирает, есть радость? Они идут помазать. Какая там радость? Они воскресенье ожидали? Если Христос воскрес, зачем его мазать? Они совершенно не ожидали никакого воскресения. Друзья, ну о чем говорят эти слова? Купили ароматы помазать его. Как они им дорожили. Хоть он и мертвый, но он им очень дорог. Они его любили, они его помнили, они им дорожили. И вот теперь хотят идти и помазать. И написано «весьма рано». Весьма рано, это уже на воскресный день. А в субботу что ж происходило, друзья? Дело в том, что у евреев день начинался не как сейчас утром, а день начинался, солнце зашло, начался день. И вот, видимо, не успели все сделать до вечера, до захода солнца, не успели, так сказать, погрести Господа в могиле, и они хотели это сделать сами. Друзья, как они его любили, Иисуса. Дело в том, что когда Христос висел на кресте, кто стоял рядом с крестом? К Кто стоял рядом у Христа? Нет, ученики разбежались, спасая свою жизнь. Там стояли женщины. Женщины бесстрашно страдали, это стояли там. Они показали свою преданность Господу, бесстрашие. Вот они прямо около креста стояли. А мужчины разбежались. Друзья, надо сказать, что женщины от креста ушли последние. Так они его любили. Вот. Но зато у гроба они были первые. Учеников не было, мужчин не было. Первые были женщины. Друзья, теперь вы посмотрите, они ушли последние от креста, но они сидели у гроба. Об этом нам Иосиф этот говорит Евангелие. Давайте посмотрим Евангелие от Иоанна, что же происходило, когда умер Христос. Дело в том, что если бы не нашелся человек, который бы взял тело у Пилата, то Христа погребали бы вместе с разбойниками. Нет, Бог это не может допустить. Нет, не с разбойниками. Мы читаем Евангелие от Иоанна, из 19 главы здесь написано так. «После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса Христа, но тайный из страха». Вы чувствуете, как Писание, какую ему характеристику дает? Это твоя слабость, Иосиф. Почему? Ты боялся иудеев, из страха от иудеев. Просил Пилата. Ой, тут уже немножко по-другому. Смелость у него была. Хоть и у него была трусость от иудеев, но была смелость, пошел к Пилату, чтобы снять тело. Друзья, мать не пошла брать тело Христа. Нет, не было мужества. Родные не просили тело Христа, не имели мужества, да они и веса не имели никакого. Даже если бы они имели мужество, а положение веса не имели, но зато это положение и вес имел Иосиф из Аримафеи. Почему? Он был человек очень богатый и добился, смело добился аудиенции такой высокой у самого Пилата, как-то прошел к нему, убедил его, и Пилат позволил. Друзья, теперь Писание нам говорит, Иоанн такой говорит подробность, что в погребении участвовал не только этот богатый человек из Аримафеи, а пришел также и Никодим. А кто этот Никодим? Друзья, это иудейский начальник, приходивший прежде к Иисусу ночью, тоже боялся. А теперь вот выходит на поверхность, идет и погребает Иисуса. Друзья, когда надо что-то сделать, какое-то дело, у Бога всегда находятся люди. Казалось бы, но сейчас, ну как же Иисуса с разбойниками бросят непонятно куда? Нет, у Бога есть люди, и Он вовремя даст и смелость, и уберет страх, и все будет. У Бога есть все люди. Пришел Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоэ литр около 100. Друзья, для чего? Они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами. Видимо, они умели это делать, видимо, они видели, как это делают. Может быть, и сами когда-то участвовали. Друзья, отдать вот такие высокие почести – вот, пеленами, благовониями, как обыкновенно, погребают иудеи. А для чего так погребают? Дело в том, что благовония, они замедляют тление. Человек не так быстро разлагается. Что хотели сделать жены, трудно сказать, ведь он же в пеленах. И они, видимо, этот процесс весь видели, потому что вот я так Вчера обратил внимание, я читал Евангелие от Матфея, 28 главу, вот, и там прямо было написано, что была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. А Иосиф Аримафейский и Никодим все это делали. Они сидели против гроба. Трудно догадаться, видели ли они всю эту процедуру погребения. Может быть, даже и видели. Друзья, они сидели против гроба, видимо, наблюдая погребение. Ну вот, мы уже ответили на вопрос, друзья, что в этот момент у них не было никакой радости. Но к этому прибавилась еще одна тяжесть. Какая? Я продолжаю Евангелие от Марка. «И весьма рано в первый день недели приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою, кто отвалит нам камень?» Друзья, к этой очень жгучей печали они лишились учителя, друга своего любимого. Так еще одна тяжесть. А кто отвалит гроба? Вот они идут и друг друга спрашивают. А кто отвалит? А ты думаешь, как? А кто отвалит? Я не знаю. И я не знаю. А как же мы его будем мазать тело, когда там... А ведь камень не очень тяжел. Там женскими руками и всем станом ничего не сделаешь. Там нужны мужские руки и плечи. Друзья, вот у них такая проблема. А что эта проблема? Радость может родить? Нет. Эта проблема еще больше забрала и в печали их. Печаль, да еще и проблема. Друзья, они пошли рано утром, они знали, где гроб. Им показывать не надо. Они дорогу знают, они этот гроб видели. Они видели этот большой камень. Они видели римскую печать. Римляне – люди очень основательные. Они, если что делают, они делают очень основательно. Римскую печать, они видели римскую стражу, они все это видели. А теперь, а кто нам отвалит камень? А с римской печатью? А что мы будем делать с этой римской стражей? Друзья, очень сильные переживания из-за препятствий, но теперь давайте начнем новую струю в нашем размышлении. С чего начинает Христос? Дорогой друг, у тебя нет радости, ты сегодня пришел. Мы все радуемся. Может быть, ты один-единственный здесь сидишь, и у тебя нет радости. Может быть, ты по-хорошему нам завидуешь. Ой, мне бы такую радость. Я бы тебе тоже посоветовал приобрести ее сегодня. У тебя есть все возможности для этого. Христос от тебя не прячет радость. Он хочет тебе ее дать. Друзья, мы начинаем наши размышления. Где зарождается эта радость? У нас некогда, у каждого родилась эта радость. И каждому есть о чем поделиться, когда у него эта радость появилась. Друзья, значит, и так глубокая печаль и серьезная проблема. А где же радость? А мы продолжаем Евангелие от Марка читать. Говорят между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба? И вдруг посмотрели, а камня-то уже нет. И взглянувши, видит, что камень отвален. Друзья, что бы мы подумали? Мы пришли с ароматами. Дело в том, что они очень позаботились об этих ароматах. Они хотели намастить тело Христа. В субботу вечером разрешалось, видимо, только открывать лавки, когда солнце заходило. Вот начинался новый день, и потратили, видимо, немало средств, потому что ароматы – это дело дорогое. Вот, и в субботу вечером вот так вот они приобрели это весьма рано. Теперь берут эти дорогие ароматы, идут, проблема, а вдруг камня нет. Друзья, кто этот камень убрал? Как мы думаем? Римские воины? О, нет. Там римская печать, там римская стража. Друзья, некоторые думают, что камень отвален для того, чтобы воскресший Христос мог выйти. А я так не думаю. Друзья, а Христос воскресший мог выйти тогда, когда камень привален, или не мог выйти? А что, для воскресшего Христа могут быть двери какие-то запертые? Нет, друзья, камень отвален не для того, чтобы Христос вышел. Нет. А для чего? А для того, чтобы жены посмотрели, а камня-то нет. Друзья, что здесь у них произошло, когда они увидели, что камня нет? Какое-то недоумение. Но уже какое-то удовлетворение. Оказывается, не надо мазать. Ну, я не знаю, может быть, таких еще мыслей у них нет. Но, по крайней мере, камня уже нет. Одна проблема свалилась. Уже легче. Печаль еще не ушла. Они еще не верят, что Христос воскрес. Но уже легче, проблемы нет. Друзья, это первый этап, с чего начинает Христос. Это Христос снимает с нас всякую тяжесть. Он и сейчас хочет снять с тебя тяжесть. Ты сюда пришел, мы все здесь радуемся, а у тебя тяжесть. Он хочет с тебя эту тяжесть снять. Друзья, это первый этап. Какой второй этап? Друзья, надо сказать, что Господь очень хорошо продумал, как он будет дозировать эту радость женщинам. Ой, как мудро, друзья. Я вчера размышлял, и сегодня утром рано встал, но не перестаю удивляться, как Господь заботится о нашей радости, и как он дозирует и вовремя, и хорошо продумано все, если бы мы это видели и знали. Теперь взглянувший видит камень отвален, он был весьма велик. Видимо, там, когда делали этот камень, какие-то жёлобы такие, по которым можно было навалить этот камень. И, видимо, он не такой вот какой-то, а какой-то плоский, что ли, вот такой, что можно было его приваливать, отваливать. Вот. И что они сделали? Вошли в гроб. Друзья, гроб – это, оказывается, такое погребальное помещение, не очень маленькое. Туда можно было зайти, и не одна женщина зашла, а взошли все женщины, а гроб очень дорогой, это же Иосиф себе сделал этот гроб. Вот. И мы читаем Исаию 53 главу, пророчество исполнилось, он погребен у богатого. Дорогой друг, когда ты будешь Библию читать, ой, сколько ты будешь удивляться. Откровением числа нет. Он погребен у богатого. Сколько лет назад это сказано было, а теперь пришло время, и Бог исполнил это пророчество. Друзья, теперь смотрите, вошедшие в гроб увидели юношу. В гробу юноша. Что это за юноша такой? Друзья, они увидели этого юношу и ужаснулись. Страх у них родился от этого юноши. Я попытался понять, почему же написано, что ужаснулись. А дело, оказывается, вот в чем. Увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Давайте посмотрим на эту одежду. Почему они ужаснулись? Друзья, они, видимо, поняли, что это небожитель. Вот когда мы читаем Евангелие от Марка, в 9 главе, помните, когда было преображение, то Господь преобразился, и написано так, «Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить». Друзья, они сразу поняли, что вот эта одежда, что вся эта символика – это небесного происхождения, а не земного. И они пришли в ужас. Вот так близко с небожителем соприкоснулись, друзья, и они пришли в ужас. А вы чувствуете, что это второй этап уже, когда Господь поворачивает у них что-то в сердце от большой печали и большого груза, от проблемы, камня. Оказывается, они видят теперь небожителя. Друзья, я вижу в этом второй этап. А какой же третий? А третий этап я вижу вот в чем, друзья. Что сказано, что ангел сказал? Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь». Друзья, ведь у них страх. Увидели небожителя в ужасе. А он говорит: «Не бойтесь». И дальше сообщает им новость, ну, сногсшибающую, если бы так вот мирянин сказал бы, что эта новость может даже уложить это, ну, не умещается у них в сознании. Я знаю, вы ищете Иисуса распятого, я это знаю. Его нет здесь, он не здесь. Его нет здесь, он воскрес, он там. Посмотрите место, где лежал Господь. Друзья, вы посмотрите, как Евангелие просто. Но как убедительно, как безыскусно. Он не пытается им доказывать никаких-то особых эмоций, этот ангел. Он просто, знаете, как отчет какой-то, как доклад. Не бойтесь, вы ищете Иисуса распятого. Не бойтесь, его здесь нету. Он воскрес. Вот подойдите, место посмотрите. Друзья, как просто. Ой, как проста Библия. А потом пойдите скорее и скажите ученикам, и дальше продолжает свою мысль. Друзья, не бойтесь, это уже Христос работает над сердцем. Не бойся. Может быть, ты сюда первый раз пришел. Ты наслушался о баптистах такое, что ой-ой-ой. Не бойся. Не бойся, с тобой Бог сегодня будет разговаривать. Недавно слушал пленку Евгений Никифорович Пушков, вот, ну, с благовестием, и видят, какой-то мужчина в помойке лазит, свесился туда весь в помойку, одни ноги только торчат, и что-то там лазит в этой помойке. Они подошли к нему, говорят: «Ну что ты здесь ладишь? Пойдем к нам, мы тебя умоем, мы тебя оденем, мы тебя накормим, ну будешь как человек». «А кто вы такие?» «Мы баптисты». «Пойти к баптистам? До этого я еще не докатился». Вот так, друзья, вот такого мнения о нас, людях, о нас, христиане, люди, вот, такого мнения о нас, друзья. Ну, ничего, ничего. Вот, не бойтесь. А он побоялся пойти. Друзья, и вот обратите внимание, вот ангел сказал, а у меня вопрос. Ангел может от себя что-то говорить? Трудный вопрос. Давайте откроем послание к евреям. Ангел от себя нет, не говори. Почему? Это служители, это слуги. Мы читаем Евреям 1 главу, последний текст. Они служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Это для нас. Но они служебные духи, они слуги. Друзья, у них великая задача – помогать нам, помогать женам, как наследникам вечной жизни. Но от себя они ничего не могут говорить. Их послал на это дело кто? Христос. Ангел, иди им скажи. Иди им скажи, чтобы они не боялись. И они от имени Христа говорят: да не бойтесь. Это ведь Христос вам говорит через меня. Друзья, теперь смотрите, как вот этот этап тоже уже прошел вроде, да? Не бойтесь. И теперь они что делают? И они пошли. Вот евангелист Матфей очень картинно, изобразительно вот так показывает следующий этап. Посмотрите. «И вышедши поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его». Я вчера так долго думал, Господи, ну почему на первом месте стоит страх, а на втором – радость? Я как-то привык, читая Библию, смотреть, что на первом месте, что на втором. Вот. И, вы знаете, так очень боюсь поменять слова местами. Очень боюсь. Почему? Потому что это будет не то. У Господа все продумано. Со страхом и радостью великою. Откуда страх, откуда радость явилась, друзья? Но страх – это, видимо, или от землетрясения, потому что написано, сделалось великое землетрясение. Не просто там что-то погремело, как гром. Нет, великое землетрясение. Я не знаю, что такое великое, никогда не переживал это великое. Но что-то великое. Страх от землетрясения, а радость от воскресения. И вот они вместе, и страх, и радость. В каких пропорциях, я не знаю. Может быть, этот страх не мешает радости. Может быть, я не знаю. Может быть, этот страх совершенно не касается радости. Друзья, когда вот они уже вот в этом этапе, они уже радость получили. В какой момент? Трудно сказать. Или не бойтесь. Или Христос воскрес, и у них радость. Трудно сказать, друзья. Ну, а теперь вот следующий этап. Друзья, как Господь хочет, чтобы мы имели радость, и как Он продумывает все очень тонко, все очень мудро. Побежали возвестить, когда же они шли возвестить ученикам. Друзья, еще один этап. Какой? Нет, мало того, что они услышали от ангела, а теперь сам Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь». Друзья, одно дело небожитель, а другое дело сам Бог явился. Радуйтесь. Друзья, они по одному слову сразу узнали Его. Он только одно слово сказал: «Радуйтесь», и они сразу Его узнали. Вот так мудро, друзья, камень отвален, ангела увидели, уже и радости исполнились, и сам Христос явился. Друзья, теперь Он говорит такое слово: «Радуйтесь». А что это за «радуйтесь»? Оказывается, это слова приветствия. Это просто Он поприветствовал, если бы так сказать по-человечески. Конечно, это непросто, но это приветствие. Вот обратите внимание, помните, как вот, когда Господь говорит Марии: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, радуйся, благодатная». Она размышляла, что бы это было за приветствие. Ну, как сейчас? «Здравствуй» – это приветствие. «Радуйся, благодатная» – это приветствие. В древности говорили так: «Мир тебе» – это приветствие. «Мир вам» – это приветствие. Это такое ветхозаветнее. «Мир тебе», «Мир дому твоему», «Мир всему твоему» – это Ветхий Завет. А «радуйтесь» – это Новый Завет. Вы чувствуете, какая разница между ветхозаветным и новозаветным периодом? «Радуйтесь». Друзья, в Новом Завете приветствие начиналось обычно со слова «радуйтесь». И Христос говорит: «Радуйтесь». Но разве это можно посчитать просто за доброе пожелание? Неужели просто Христос как бы сказал: «Ну, здравствуйте»? Да нет. Он сказал очень сильное слово. Радуйтесь. Что, какой смысл, какой глубокий смысл заложен в это слово? Это не просто пожелание. Друзья, это желание дать им радость. Он хочет сам стать источником радости. Он хочет, чтобы эта радость была наша постоянной. Вы знаете, я как-то... Хотя у женщин и была радость, и написано с великой радостью, но что-то у них не хватало. До полноты радости чего-то не хватало, он сам и к ним пришел. Друзья, вот чего не хватало. Вы знаете, я сегодня посмотрел Ожегова энциклопедию. Ну, это мирская энциклопедия Ожегова. И я поинтересовался, а что говорит словарь, мирской словарь, что такое радость? Ожегов нам так говорит. Радость – это ощущение большого душевного удовлетворения. Радость – это ощущение большого душевного удовлетворения. Ну, более-менее большого, в зависимости от радости. Или замуж выходит, или там ребеночек родился благополучно. Друзья, вот так вот. Но я не нашел в этом словаре, знаете, какой радости не нашел? Совершенной радости. Я это не нашел, друзья. Мы находим совершенную радость только в Библии. В мирских учебниках, в мирских книгах вы совершенную радость не найдете, не ищите, там ее нет. А вот я читаю о совершенной радости. Смотрите, Господь говорит Отцу Своему и нашему, «Ныне иду к Тебе, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою». Друзья, я делаю остановку и ударение. «Чтобы они имели радость Мою», Христос говорит. И добавляет какую? Совершенную. Друзья, Христос имел совершенную радость. Христос имел радость совершенную, как и все остальное. У Него все было совершенно. Даже когда Он на кресте висел, Он имел совершенную радость. И Он хочет свою радость нам передать, чтобы мы имели Его радость совершенную. Друзья, я, ну, хоть немножко так пример приведу. Ну, конечно, это не совершенная, может быть, радость. Но все-таки, что такое совершенное? Полное. Я как-то был в одной республике, и там, знаете, небольшой городок и собрание. Ну, я готовлюсь. Мне брат сказал, что я буду слово говорить. Я готовлюсь. А перед собранием я увидел, как завезли одну сестричку, очень молоденькую, она, может, лет 20. На коляске завезли, она сама ходить не могла. Но вы знаете, какие она движения делала в коляске? Но мне неудобно, она корчилась, у нее все ходило ходуном, и на один момент она не может тело свое обуздать, чтобы остановиться или прочитать, или что. Нет, у нее все, она и спит, так и ест, все так делает, вот так вот крутится. А потом я готовлюсь, я обратил внимание, кто такое умное стихотворение? Такое мудрое содержательное стихотворение и с такой большой отдачей, с такой радостью говорит. Я посмотрела, она в коляске корчится и рассказывает стихотворение. Друзья, я вчера вспомнил этот пример, думаю, а может быть, действительно это совершенная радость. Бог может дать такую радость совершенную. Недавно вот слушал пленку, вернее, диски слушал, как братьев били. Вот, а били, а они потом свидетельствовали, радость испытывали, что за Христа, вот, радость. Даже когда бьют, радости Господь не лишает. Вот, и одного армянина тоже недавно молодого, он не берет оружие, а его 5 человек били. Он говорит, я боли почти не чувствовал, а чувствовал радость. Друзья, Христос может и в такой ситуации дать радость, радость совершенную. Друзья, вот радость Христа совершенная, как и все остальное, и Иисус хочет и сделаться для нас источником не просто совершенной радости на земле. Она не была бы совершенная, если бы она не продлилась вечность. Она полная и вечная. В этом ее совершенство. И ты, дорогой друг, можешь сегодня получить эту радость, такую полную. Друзья, что сделали женщины на вот такое пожелание, на вот такое очень глубокое и серьезное? Радуйтесь, что они сделали? Они сделали самое большое, что могли. Написано: «И они, приступивши, ухватились за ноги Его и поклонились Ему». Конечно, как Богу. Друзья, шли с ароматами, кто камень отвалит. Никакой даже мысли не было о воскресении. И то бы они мазали бы тело, а теперь они ухватились за ноги, одна за одну ногу, другая за другую. Не хотят расставаться с Ним, не желают расстаться, друзья, и поклоняются Ему как Богу. Вот и все, вот и радость совершенная. С чего мы начали рассказ? С глубочайшей печали, скорби, с проблем, а закончилось совершенной радостью. Христос стал ихней, они Ему поклонились как Богу. Друзья, может быть, кто-то сегодня уже созрел сделать это. Христос себя предлагает тебе. Он всем себя предлагает. Возьми меня, я буду твой. Поклонись мне как Богу. Друзья, радость совершенная от чего? От того, что нам Бог прощает. Нет больше. Прощение – это амнистия. Он даже оправдывает. Ты ему только скажи два слова: «Господи, прости». А оправдывает: «Да ты ни в чем не виновен, я тебя оправдываю». Он нас усыновляет, все, мы теперь вечные жители. Вечная радость без вечной, совершенная радость без вечной жизни быть не может. Все это, может, тебе сегодня Господь даст. Может быть, есть кто-нибудь, кто желает сказать: «Господи, прости, а мы за вас помолимся». Есть такие, у которых сейчас камень на сердце. Он хочет у тебя свалить этот камень. Он хочет тебе сказать: не бойся. Он хочет тебе сегодня сказать: радуйся радостью совершенной. Есть такие желающие? Друзья, собрание будет проходить и дальше. Если кто-то, у кого-то здесь прямо уже разрывается сердце от желания, хор прекратит пение, оркестр прекратит игру, проповедник прекратит слово, а ты будешь просить у Бога прощения и исполняться радостью. Слава Господу! Аминь!